Глава шестая. С Костей мы договорились, что он будет стараться находить растения по списку и приносить мне. Срезанные ветки, сорванные листья и цветы будем делить пополам. Его половину я помогу ему продавать, чтобы его не обманули. Местные скупщики только и норовят ободрать неподкованного клиента, а уж такого молодого и простого так тем более. Таким образом, у меня в гараже будет зреть урожай ингредиентов для эликсиров, а у него будет отличный заработок. Ваня, ты даже представить себе не можешь, как были счастливы родители, когда я принес домой и положил на стол те деньги, что мы с тобой выручили с одного проданного кустика, — радостно произнес Костя, когда мы вышли из гаража. Папа привел в порядок всю полевую технику, купил новую жатку для комбайна, стройматериалы для нового свинарника, да и по мелочи для дома всякого. «Мопед так и не купил?» — поинтересовался я. «Это все важнее. Мопед потом», — важно заявил Костя. Он начинал взрослеть прямо на глазах. «А ведь между нами не такая уж и большая разница в возрасте, но видно, что парень наконец-то пошел по правильному пути. Но я на него уже начал копить. Это моя мечта с детства. Вот получу зарплату, еще немного добавлю. Мама сказала, что не возьмет у меня ни копейки». «Ну, уже неплохо», — довольно улыбнулся я. «Ничего, на мопед мы тебе быстро наберем». «А вообще ты молодец, хозяйственный». «Ага», — заулыбался парень. «Ну, я побегу, папе надо помогать, мы с ним свинарник строим». «Беги, помогай, кормилец», — сказал я, похлопав его по плечу, и парень спешно удалился. «Я тоже, пожалуй, пойду», — сказал Евгений, бросив напоследок взгляд в сторону саженцев, пока Матвей не закрыл дверь. «Дела дома ждут». «Ну да, конечно, дела тебя ждут». Козы с пастбища вернулись недойные, и крышу надо подлатать. Что-то я очень сомневаюсь. Слух я свои предположения, что вполне естественно, озвучивать не стал. «Удачи тебе с твоей оранжереей и хорошего урожая», — пожелал девушка и помахала ручкой. «Спасибо», — сказал ей вслед. «А она красивая», — тихо произнес Матвей, провожая девушку взглядом. «А важная какая?» «На плешивой козе не подъедешь». «Вроде и не сказала ничего особенного, а от нее прям родословный веет, как от собаки-чемпиона». «Но у тебя ассоциация. Лучше такое в следующий раз слух не произноси, а то может получиться очень неудобно», — усмехнулся я. «А так да, она герцогиня, отсюда осанка и манеры». «А ты тогда не меньше, чем князь», — сказал вдруг приятель, улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. «Ну или граф, как минимум». «А что, сильно заметно?» — поинтересовался я, пытаясь проанализировать, что в моем поведении не так. «Заметно», — кивнул Матвей. «Ты хоть и не белоручка, и в потрохах смело ковыряешься, но все равно заметно, как ни крути». «Так кто ты, граф или князь? А может, и вообще принц какой-нибудь?» «Придет время, все узнаешь», — уклончиво ответил я, спокойно выдержав его взгляд. «Мы же вроде договорились, что разговоров на эту тему не будет». «Да, ты прав, извини», — виновато улыбнулся приятель. «Больше не буду». Мы направились домой. Федя проводил нас взглядом с ветки разлапистой липы, что-то чирикнув вслед. Я помахал ему рукой и пожелал удачной охоты. «Есть какие планы на завтра?» — спросил я Матвея за ужином. «Да особых не было», — пожал он плечами, отрезая кусок жареного мяса лешего. А ведь когда-то кривился при его поедании. «Запрет на вылазки сняли сегодня. Предложил Стасу завтра в аномалию сходить, а то дома уж засиделся. А он сказал, что у него там проблемы какие-то не может. И студенты уехали». Пойду, наверное, с утра пораньше к наемникам в отряд попрошусь. Наверняка будут собираться на прежнем месте. «У меня к тебе немного другое предложение», — сказал я, разрезая на кусочки свиную отбивную. «Мясо лешего мне сейчас тоже пошло бы на пользу, но я твердо решил беречь его для Матвея. Пусть себе укрепляет магическую сферу и тренирует навык защиты. Бельчатина преспокойненько отдыхает в холодильнике и ждет своего часа». «И какое?» — спросил приятель, продолжая с наслаждением жевать мясо. «Добыча за городской стеной новых саженцев для оранжереи?» «И это тоже по возможности», — кивнул я. «Но это не главное, и не за стенами города. Предлагаю пойти в аномалию вдвоем». «Вдвоем в зону аномалии?» — переспросил Матвей, выпучив глаза и даже перестав жевать. «Ваня, ну это же очень опасно». «Ну, мы вглубь ведь не полезем, я в своем уме», — усмехнулся я. «Побродим по окраине, походимся на небольших монстров, пособираем полезные растения». Ты можешь испытать в полевых условиях свой навык защиты, я попрактикую молнию. «А, точно, ты же сегодня прорыв пятого круга сделал, да?» — заулыбался приятель. «Ну и как оно?» «К сожалению, сегодня я прорыва не добился», — покачал я головой. Радость на лице Матвея резко сменилась настороженностью и испугом. «Что-то пошло не так?» — осторожно, но немного встревоженно спросил он. «С тобой все в порядке?» Я слышал, что неудачи при прорыве очень опасны». «Откуда ты это знаешь?» — поинтересовался я. «Ну так, в книге читал», — засмущался парень. «Мне же интересно знать о тебе хоть что-то, пусть и не от тебя». «Осталось еще слухи пойти собирать», — усмехнулся я. «Ну это ты прекрати», — нахмурился Матвей. «На такое я никогда не пойду. Просто почитал общедоступное про магов, вот и все». «Так что там с прорывом-то?» «Пока даже не пытался», — улыбнулся я. «Переживает за меня и довольно искренне интересуется. Вот хорошо». «Заведующий сказал, что немного не созрел золотой круг». «Это молнии, что ли?» — спросил парень, снова вернувшись к еде. «Все правильно, молнии», — кивнул я. «Вот с ними-то я как раз и хотел потренироваться в аномалии. Можно, по идее, и просто в зачистке поучаствовать за городской стеной, но в аномалии это будет намного эффективнее. Твоя новая броня, кстати, там тоже должна лучше развиваться». «Значит, буду совать руку в пасть каждому встретившемуся спруталису», — азартно ухмыльнулся Матвей, отрезая себе очередной кусок мяса. «Ты, главное, только не дай себя жевать, вовремя включай защиту», — добавил я. «А то я только и буду заниматься, что твоей раны лечить». «Ясное дело», — улыбнулся приятель. «Буду действовать в разумных пределах. Но ведь если не тренироваться, то и пользоваться не научишься по-нормальному». «Это верно», — согласился я. «А лучше научиться пользоваться в совершенстве. Можем опять поэкспериментировать с горелкой для начала». «А давай», — с радостью согласился парень. «Прямо после ужина». «Хорошо», — кивнул я. Пока я допивал чай, Матвей сложил грязную посуду в раковину. «Потом помою, после тренировки», — сказал парень. «Жду тебя в зале». Когда я пришел в комнату, Матвей уже стоял с оголенной рукой и с подготовленной к работе газовой горелкой в другой руке, готовый уже самостоятельно начать испытывать свою новую способность. «Подожди», — сказал я, улыбаясь и оценив его нетерпение. «Давай я сначала гляну, как там дела с этой твоей сферой». Матвей так быстро улегся на диван, что я невольно покачал головой от удивления. Я присел рядом на край дивана и положил руку ему на эпигастрий, где находилась та самая загадочная сфера, упоминание которой я не нашел ни в литературе, ни в базе данных рода, даже по запросу в секретный сектор. С последнего моего осмотра ядро немного увеличилось и уплотнилось. Я с интересом наблюдал, как флюиды негативной энергии от находящегося в желудке мяса лешего устремились к ядру, и оно начинает мягко пульсировать, насыщаясь. Ничего плохого, типа перерождения окружающих тканей, я не увидел. Негативная энергия не распространяется по телу, а полностью сосредотачивается в ядре. Тогда вполне возможно, что то же самое будет происходить, когда парень будет находиться в аномалии. Будет подзаряжаться, а не болеть. Эту теорию тоже можно будет проверить завтра. «Вроде все в порядке», — сказал я, поднимаясь. «Можем приступать». «Давай», — обрадованный результатом осмотра Матвей резво вскочил с дивана и протянул мне газовую горелку. «Жги, Ваня!» Парень выставил руку вперед и с нетерпеливым ожиданием уставился на сопло горелки. Я не заставил себя долго ждать. Пламя устремилось к открытой ладони, облизнуло резко ставшую серебристой поверхность, и я тут же его погасил. «Ну, как ощущения?» — спросил я. «Да вроде все нормально», — сказал Матвей, улыбаясь и разглядывая абсолютно целую руку. «Давай еще!» Мы повторили манипуляцию еще раз 10, и каждый раз я немного прибавлял мощность пламени и длительность воздействия. Все испытания были пройдены блестяще. «А без огня сможешь защиту активировать?» — поинтересовался я. «А то каждый раз заранее тебя настраивать тоже не дело. Надо учиться и просто так использовать способность». «Сейчас попробую», — пожал плечами Матвей. Парень снова вытянул руку вперед и напрягся. Ничего видимого глазу пока не происходило. Потом ладонь начала покрываться серебристыми пятнами, но они вскоре исчезли. «Вот же гадость!» — воскликнул Матвей, тряся рукой. «Аж вспотел весь. Когда огонь вижу, легко получается, а без него очень сложно. Все силы вышел». «Старайся тренировать это почаще», — посоветовал я. «Со временем научишься делать защиту без пламени, а потом и вовсе не задумываясь». «А давай с ножом попробуем», — предложил Матвей, обрадовавшись собственной смелой идее. «Не боишься?» — улыбнулся я. «Не-а», — замотал головой приятель. «Стой, сейчас принесу». Меньше чем через минуту он вернулся со своим охотничьим ножом, сделанным из рога красного медведя. «Давай-ка на первый раз возьмем оружие попроще», — предложил я с опаской, глядя на грозный клинок. «Думаешь?» — спросил Матвей, с сожалением глядя на любимую игрушку. «Уверен», — кивнул я. «Ну, ладно», — горестно вздохнув, ответил парень и ушел. Теперь он принес почти все ножи, которые нашел на кухне, и разложил передо мной на табуретке. «С закругленным носиком не стал брать, извини», — усмехнулся Матвей. «Это уж совсем издевательство будет». Я смотрел ножи и для первой попытки выбрал с самым тупым острием. Однако и таким при желании ладонь можно проткнуть. Матвей выставил руку вперед и приготовился. В этот раз он не улыбался, был абсолютно серьезным. Первый выпад я сделал от души, но силу удара больше сымитировал, а откнул ножом совсем слегка. Ладонь на короткий момент стала серебристой. Матвей критично уставился на нее, пытаясь найти повреждение. «Слушай, ну давай уже без этого детского сада, а?» — скривился приятель. «Мне же тогда огненный червь защиту прокусить не смог, а ты поцарапать боишься?» «Тише едешь, дальше будешь», — сказал я и взял в руки нож поострее. Матвей снова встал в стойку, и я ударил резко и неожиданно, без ярого энтузиазма, но и практически не сдерживаясь. «Ай!» — вскрикнул парень и тут же поднес ладонь к своему носу, пристально разглядывая. «Ранил?» — удивился я и подскочил к нему. «Нет!» — довольно протянул он и показал мне абсолютно целую ладонь. «Значит, мы на верном пути», — сказал я, выдохнув с облегчением. «Продолжим». Подобным образом мы тренировались еще с полчаса. Я начал чередовать колющие удары с режущими. Все шло отлично, пока в один прекрасный момент Матвей не взвыл уже по-настоящему. Порез на ладони был неглубоким, но кровоточил знатно. Я немедленно приступил к лечению. После полного заживления раны и удаления кровавых пятен с пола я решил проверить состояние магической сферы в животе Матвея. Ее размер не изменился, но плотность значительно уменьшилась. Зато потоки негативной энергии от перевариваемого мяса стали сильнее. Сфера жадно впитывала ее, стремительно восстанавливаясь. «А рога красного медведя дома, или ты все в гараж отнес?» — спросил я у Матвея, решившись на новый эксперимент. «Один я расколол и куски в горшки повтыкал, еще два в гараже на верстаке, а один в моем шкафу с доспехами на самом верху», — ответил приятель и немного напрягся, заподозрив неладное. «А что ты хотел?» «Попробовать восстановить твой запас энергии с его помощью», — честно признался я. «Играть с другом в темную я не собирался». «Ну, давай попробуем», — с сомнением в голосе ответил Матвей. Потом поднял брови и улыбнулся. «Слушай, а чего я боюсь? Со мной же целитель с уже целым четвертым кругом рядом. Точно, давай попробуем». Стоило мне только подняться с дивана, как он вскочил и сам убежал в прихожую, быстро вернувшись с рогом в руках. «А то, может, мне и не придется охотиться за мясом существ из аномалии», — усмехнулся парень. «Надоело уже?» — спросил я. «Да, в общем-то, нет», — пожал он плечами. «Я даже, можно сказать, привык уже. Нормальное мясо. Просто если с рогом все получится, то я не буду настолько от него зависеть». «Это ты верно подметил», — улыбнулся я. «Но я на самом деле хотел бы побольше мяса добывать. Мне оно тоже полезно». «Ах, да», — наморщил нос Матвей. «Я забыл уже. Ладно, завтра добудем столько мяса, чтобы на двоих хватило». «Обязательно добудем», — поддержал я его. «А теперь ложись, будем ставить новый эксперимент». «Я прям как подопытный кролик», — ухмыльнулся приятель, но тут же улегся на диван. «Как движитель науки», — уточнил я и приложил сильно фонящий негативной энергией черный рог к его животу, а рядом положил свою ладонь, чтобы наблюдать за происходящим. Я поднапрягся и смог различить потоки негативной энергии, которые словно черные жгутики потянулись от рога к сфере, медленно, но верно уплотняя ее. Я просидел неподвижно минут 10, пока мне не показалось, что сфера приобрела белую плотность. Тонкие жгутики энергетических потоков стали ослабевать и источаться. Отрицательного воздействия на окружающие ткани я не отметил. Организм перенаправлял всю принятую от рога негативную энергию в сферу. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я у Матвея, убирая черный рог от его живота. «Нормально вроде», — не сразу ответил парень, прислушиваясь к собственным ощущениям. «А что, ничего не получилось?» «Напротив», — улыбнулся я. «Ты снова заряжен на полную». «Тогда продолжим?» — радостно спросил Матвей. У него сейчас было лицо, как у человека, готового прыгать с парашютом уже после 100 повторений. «Нет», — я решительно помотал головой. «На сегодня хватит. Это была первая тренировка. В другой раз займемся этим серьезнее. Тебе только надо бы научиться ориентироваться на ощущения, когда твои силы заканчиваются, чтобы вовремя остановиться. А можно рог сразу к животу привязать и не останавливаться?» — рассмеялся приятель. «Вот в аномалию завтра так и пойдешь», — улыбнулся я. «С привязанным к животу рогом. Заодно и он подзарядится». «Надо еще одного красного медведя укокошить, а лучше двух», — мечтательно произнес Матвей. «Обвяжусь весь рогами, и тогда мне вообще все нипочем». «Не уверен, что это хорошая мысль», — с сомнением ответил я. «Это еще почему?» — удивился Матвей. «Да потому что много хорошо тоже плохо», — ответил я. «Стейк — это хорошо, а 10 стейков — это выворот желудка, причем, скорее всего, уже после 3-го или 4-го». «Мне кажется, это не совсем подходящая аналогия», — усмехнулся Матвей. «Возможно, представляя себе в этот момент кучу стейков на столе». «Может, и неподходящее», — пожал я плечами. «Но, по-видимому, близкое к истине. Вот в бане, например, жарко, и это всем нравится. А если просидеть там час или больше, тебя уже выносить придется». «Ну, это да», — криво улыбаясь, кивнул Матвей. «Я понял ход твоих мыслей. Буду прибавлять количество рогов на животе постепенно». «Попробуем», — согласился я. После тренировки с Матвеем я решил заняться подготовкой к завтрашней вылазке. Приятелю я поручил собрать не громоздкий, но калорийный запас еды и обязательно достаточное количество воды. Пить из луж и болот меня не прельщало. Если уж там такие суровые существа обитают, боюсь даже представить, какие там агрессивные микроорганизмы. Ну да, я целитель, должен справиться, но все равно желанием не горю. Потом я решил дополнительно поштурдировать литературу по флоре и фауне аномалии, чтобы ничего не упустить. Понятное дело, что книги мне нужны больше для отвода глаз, но на самом деле я обратился за помощью в этом деле к нейроинтерфейсу. Хорошо, что за время всех моих походов в зону аномалии я регулярно включал режим записи и распознавания объектов. Анализ записи системы помог выделить стоящее и опасное из того, что я уже встречал на своем пути, но были и вещи, которых еще не встречал, им надо уделить особое внимание. Есть ведь вероятность того, что я могу встретить что-нибудь новое, особо ценное, либо чрезвычайно опасное, а по незнанию можно просто не заметить и упустить выгоду или лишиться жизни. Сформировав подборки изображений с описаниями и разложив их по папкам, я отправил запрос роду по рекомендациям и развитию молнии на четвертом круге. Как раз завтра все это попробую, заодно я окончательно укреплю пятый круг. Тогда в понедельник можно будет приступить к прорыву. Есть еще вариант развития дара. Раз уж я сейчас нахожусь в таких эксклюзивных условиях, когда аномалия под рукой, попробую еще и поэкспериментировать с вариантами использования молний. Это будет полезно и для меня, и для рода. Как говорится, добавим в семейную копилочку знаний, которых не хватает. На улице уже стемнело. Свет в комнате выключен. Я подошел к окну и задумчиво уставился на темные силуэты деревьев. Планирование действий на завтра внезапно прервалось от осознания того, что мы с Федей смотрим друг на друга. Из кроны вездесущего тополя на меня смотрели два маленьких красных глаза. Я улыбнулся и помахал рукой своему четвероногому другу. Возможно, мне показалось, но он кивнул. «Вот ведь как бывает, думал завести собаку, а у меня сам собой завелся горностай. Это вам не волкодав, конечно, но сложившейся ситуации, наверное, даже лучше. Собаку, даже большую, в аномалию с собой не возьмешь, так как ее там просто съедят, стоит лишь отвернуться. А этого и брать не надо, сам пойдет. И переживать там за него не придется. Свою состоятельность и самостоятельность он мне уже доказал на деле».